Радиопроектор. Хочу, пользуясь случаем, передать привет дедушке, бабушке, маме, папе, брату и брату брата и сестре, маме. Ужас. plus que tu parles à Nicolas, c'est un capteur. Tu parles à Nicolas, c'est un faucheton. Il croit toujours qu'on ne voit pas que pied c'est le sang. Et puis c'est lui qui tient la traque, il salit tout, il fait exprès pour qu'on ait tous des punitions. Faut plus que tu parles à Nicolas, c'est un piqueur. Il a piqué ma règle en bois qu'à trois couleurs. Même qu'elles ont disparu mes gommes, pourtant je les prête à personne. Chacun il a ça comme à soi. Faut plus que tu parles à Nicolas, il se lave jamais. Il a toujours de l'encre aux doigts, il sent mauvais. Même que son frère il est comme lui, ça c'est ma sœur qui me l'a dit. C'est une famille qui sent mauvais. Радиопроектор. пластмасса, море, воздух. Ты помнишь этих людей с надувными руками? Как-то я обо всем подумала, но все было, естественно, просто через вот правое колено левого плеча. В итоге все просто перекрутилось вот так вот. Там уже были все эти надувные вещи, и они были уже надуты. И мне пришлось их сдуть и потащить к себе домой обратно. Оно все надувное, огромное, гигантское, и оно в квартире просто не помещается. И значит, я приперла к себе домой эти надувные вещи, надула их снова, я купила насос. Мне сказали, я сказала, вы понимаете, этот насос, он отличный, но он не влезает в эти замечательные дырочки, в которые вот всовывается, чтобы оно надувалось. А мне сказали, вы понимаете, вам нужна конусная сосочка. Я сказала, что это такое? И мне предложили на выбор разных цветов конусные сосочки. Эти конусные сосочки одевались на насос, и ты, значит, насасывал все эти надувные вещи. У меня просто в одной комнате лежали доверху вот такие вот какие-то там перевязанные, связанные, склеенные надувные матрасы, надувные какие-то мечи, шары. И все это одно на другом. Я как-то об этом не подумала. Но я человек неопытный в этом плане, еще видимо. И сильный ливень фигачит. Зонта у меня с собой не было. Пришлось мне поймать микроавтобус. Все это на микроавтобусе привезти. Потому что спускать все это, а потом надувать все это еще больше гембель, чем все это сделать. И вечером, то есть мы уже приходим, и уже так стробоскоп именно мерцает, мигает, и все это в глазах рябит. Музыка орет, море. Ну все было весело, все было замечательно. И все, слава богу, получилось. We'll be right back. sunset gets so red, and we'll get chased by the moon. Я подустала, я не подустала. Ты мне даешь вот эту вот говорилку, я в эту говорилку говорю. И так я буду говорить до завтрашнего утра. Я буду здесь сидеть и говорить. Я так проговорю до послезавтра, и что? Ну а как это будет? Это будет именно так. Я в этом не сомневаюсь ни на секундочку.

crazy. Ran another ski. Даже тогда вообще, то есть уже такой был туман в глазах. Опять-таки, у меня вот какой-то съезд мозгов. И кроме спасибо всем тем, кого я не вижу сейчас вообще. Если вы видите меня, то спасибо вам большое. Ничего я дальше не помню. Дальше кто-то меня что-то фотографировал. Ну, в общем, не суть в этом. Я один раз путешествовала по нервным волокнам. Я очень долго думала о том, как устроен вообще головной мозг там. И как там это все происходит, передача нервного импульса. Я думала об этом. А потом, короче, я увидела, как я попадаю в этот нейрон и по нему качусь, как на американских горках. И меня вертело там, то есть я была веществом, которое передает импульс из одного нейрона в другой. И, в общем, там всякие синапсы, нейромедиаторы. Вроде бы изнутри, одновременно ты снаружи. И все в цвете, похоже на гигантского осьминога, только внутри которого ты находишься, и при этом как бы едешь внутри него, он такой сгибается, и ты по нему катишься. Очень здорово было. Вот. Hailing from inside and real. side, and all the tumult's done. Collided with the sun, you're staring at the sun. You're standing in the sea, your body's over me. No good trees because the dirt is temporary. More to mind than fact face. Name and monetary. Let's kiss you clean and quietly fall out. Очень хотелось бы поехать в Польшу на экскурсию. Там все очень красиво. Там красивые города, там красивые цветы, там добрые люди. А продавцы там, так те вообще добрейшие души люди. В любом магазине тебя встретят как родного. Я влюбилась в эту страну, я не могу без нее жить. Поэтому нужно организовать все силы, поднять всех на уши. А за горизонтом дрогнет юная. ночи день придет и най. Как волна приходит за волной, и проснусь я мир.